А вот еще одна история. История одной любви. Четыре времени года. Совсем другая история. Весна. Таня дома? Здравствуй, Ольга Александровна. Только что с экзамена. На отлично. Нет уж, это последний. О, на улице весна. Нет, не передумал. В горный институт. Ноги я, конечно, не вытер. Ну, я ненадолго. Я же понимаю, что такое экзамен. Здравствуй, Таня. На отлично. Ага. Спасибо. Что? Лапы холодные. Холодные лапы. Что это у тебя? А, тригонометрия. Конфету хочешь? Тянучка, держи. Ой, окно можно открыть? Ой, на улице весна. Колька Лавров чуть не засыпался. Представляешь себе? Припас себе несколько шпаргалок. Для того, чтобы их долго не искать, сам себе записку написал. Кислоты в рукаве, щелочи в кармане, соли в ботинке. Вот эту записку у него комиссия и нашла. Потом спрашивает: вы что, молодой человек, с собой реактивы принесли, что ли? А он не растерялся и говорит: нет, я их дома забыл. Ну, ты все занимаешься, да? Ну и подумай, а она что тебе медаль? Ну, я другое дело. Мужчина вообще должен занять в жизни положение. Нет, почему? Женщина тоже, но мужчина – это, да, глава семьи. А, ха-ха-ха, ничего смешного. Таня, я хотел тебе сказать, что... Ну, не могу я сейчас. Ну, я потом. Ну, не могу я. Ну, после. Ну, когда? Ну, вот, ну, встану на ноги, ну, вот тогда. Чего ты? Ой, Танька, ну, чего? Вот дурёха. Ну, я уйду. Ну, и уйду. Но все равно тебе надо заниматься. Ольга Александровна, я ушел. Да нет, у Таньки экзамен. Татьяна! Ну, не хочешь меня. Лето. Татьяна дома? Здравствуйте, Ольга Александровна. Ну, поздравьте, свежеиспеченный горный инженер. Ага, ну отлично. Спасибо, Ольга Александровна, спасибо. Цветочки эти вам. Да, вы правы. Тане будет приятней. Она у себя? Спасибо, мама здорова. Ой, я тебя разбудил. Ты спала? Ага. Ну, отлично. Так что высшее образование у меня теперь за плечами. Ну, ты будешь одеваться, я выйду. Хорошо, постою у окна. Ой, с Юркой что было, представляешь? Все. Ой, повесил чертеж вверх ногами. Профессор смотрел на чертеж, потом говорит: да, говорит, теперь я вижу, что вы действительно собираетесь совершить переворот в технике. Можно? Таня, подожди, не мучайся, подожди, я помогу застегнуть тебе бусы. Таня. Таня, я через 2 недели еду в распоряжение экспедиции. Хотел бы с тобой поговорить. Куда, куда, куда? Куда ты поедешь? Да что ты, что ты? Куда ты поедешь? Это вечная мерзлота, дикое бездорожье. И потом, как твоя аспирантура? Ну и что? А зачем? Зачем это надо? Что делать? Ждать, да. Ну, ждали мы столько времени? Ну, да, еще немного, еще 3 года и все. Почему? Я в себе не сомневаюсь. И в тебе я уверен. Почему я эгоист? Таня. Ой. Ну ладно, я пошел. Ну, я думаю, попрощаться с человеком можно было бы. Ну, извини, если обидел. Ольга Александровна, я ушел. Да нет, мы не ссорились. Тань, выгляни в окошко. Танюшка, Таня! Таня! Танька! Ну, Таня! Ну, не хочешь, не надо. Осень. Лена, здравствуй. Ой, как ты растешь. Уж, наверное, в школу пошла, а я тебе куклу принес. Ну, мама дома? Так. А папа? Ну, держи бутылку. Не разбей. Так. Как твои занятия в школе? Так. 5-ки есть? Так. А 4-ки? Так. Ну, а 3-ки? По пению. А что ж ты так подкачала-то, а? Что ж ты... Таня... Здравствуй, Таня. Спасибо. Да так, все по-прежнему. Костя, здравствуй. Лежи, лежи, лежи. Ничего, ничего, сейчас все расскажу. Сейчас, одну минуточку, давайте-ка сюда бокалы. Так, одну минутку, сейчас откроем бутылку. Ага, раз принес такую бутылку, значит, есть для этого причина. Так, ну, а теперь, если хотите, можете выпить за здоровье нового начальника управления. Ага, со вчерашнего числа. Спасибо. Спасибо, Костя, спасибо. Таня, твое здоровье. Разреши пригласить на вальс? Прошу. О, у меня новая дама. Ленка, ты умеешь, правда? Ну, давай. Ой, боже мой, с ума сойти. Невеста, совсем невеста. А? Да нет, Костя, что ты со мной на эту тему говорить? Нет, милый, нет, нет, нет. Нет, нет, мне еще рано об этом думать. Вот была бы такая дочурка, как Ленка, другое бы дело. Ну-ка, иди сюда. Нравится тебе твоя Машка, твоя кукла, а? А? Что ты, почему, Таня, почему я одинок? Я бываю в театрах, посещаю музеи, хожу в кино, а в хорошей компании всегда весело. Верно, Лена? Вот, Лена меня понимает. Ну, а захочется... По-семейному я к вам прихожу, мои дорогие. Ой, ради бога, извините, с ума сойти. Извините меня. Я все забыл. Извините меня, у меня же банкет с начальством. Боже ты. Пришел к вам, все на свете забыл. Ой. Thank you. Зима. Здравствуй, Вовка, морковка. Бабушка дома, а дедушка? А куда ж они? Что-нибудь случилось? Что, от бабушки влетело? Во дворе неприятности. А что? Двойку получил. Ой, опять двойку. Ну ладно, завтра зайду в школу, узнаю, что у тебя там. Держи конфету. А, тянучки ты ведь и не любишь. Ну, вот тебе на мороженое. Почему нельзя? А? Зима, я и забыл. Ну ничего, шоколадку купишь. Вовка, Вовка, морковка, Вовка, застегни штанишки. Вовка, Вовка, куда же ты? Во! А, ничего, вся жизнь впереди. Успеет еще. Все успеет. Все успеет. Лена! Здравствуй, Лена. Вот шел мимо. Да и думаю, зайду с галчонком погуляю. Ушла уже. С бабушкой, с дедушкой. А вот я ей апельсинчик принес. Как у нее зубок-то? А может, надо к врачу? Я бы... Ну, да, понимаю. Да, вот я в цирк на утренник билеты достал. Так были уже. Ну, да. Что-то я сказать хотел. Спасибо, милая, спасибо. Спина вот только. А так все хорошо. Ну, ко мне в уши не заходите. Да понимаю. Некогда. Всем теперь некогда. Время нынче такое. Ну, передавай привет. А, Вовка, морковка. Ну, давай свою честную руку. Давай. Что? Лапы холодные. Холодные лапы. Передай, Вовка, морковка, бабушке и дедушке. Что дедушка Лёша ждет их, что грустно ему одному. И еще передай, что... Вовка! Вовка! Вовка, морковка, куда же ты, Вовка? Ну вот. А я думал, дай зайду, с галчонком погуляю.